Серебряный сундучок. Отцу совсем хорошо после живой воды. Клин позволил обрить голову. Пришел Сай-Саич с ящиком и большой коробкой. В ящике у него бритвы-ритвы, нозницы-мозницы, всякое сельце-мильце, дусистый ладиколон и всякая помада, какой никому не надо. «А что же в большой коробке?» Он смешно щурится, когда я выспрашиваю его. Папасенька будет рязиной, будет сутить, как на театре. Синяя голова стала у отца, когда обрили, такой смешной. В зеркало посмотрелся и говорит, как ощипанный гусенок стал. Сай-Саич открыл коробку, а там куча волос, будто от разных содраны. Рыжие, черные, седые. Мне стало неприятно до тошноты. У нас рассказывали, что это парики. Их сдирают с покойников в больнице. Отец говорит Сай-Саичу, «Приладь по мне, а не с покойника?» «Ну и стози буду вам голову моротить. И с покойника. У покойника волосики совсем зимертвые, а эти зивенькие совсем. Это я сам наклейку с пузырем лепляю. Можете понюхать, как и дусисто. Пахнет ужасно душными духами». Сай-Саич нюхает с удовольствием и говорит, «С такими дамоцки прискают!» Сонечка вошла, вскрикнула. «Что это как ужасно пахнет? Как мыло Конго!» «За всем Васи волосики!» — говорит Сай-Саич, примеряя парик отцу. «Ну, за всем зивые! Можете на театре танцевать!» «Правда! Прежний совсем отец! Только вот хохла нет!» Погляделся в зеркало, посмеялся. «Будто даже помолодел!» «Но я за вам говорю, за всем зених!» Все сошлись смотреть, и всем понравилось. Отец разошелся, стал прищелкивать пальцами и напевать перед зеркалом. «Нет волос, дадут парик, брейся, как татарин, с головы а-ля мужик, с рыла а-ля барин!» А это он из «Вороны в павлиньих перьях». Он всю эту ворону знал, как ее в театре представляли, и меня выучил напевать. И все стали подпевать и в ладоши похлопывать, и даже Сай-Саич, махая руками, как барабанный зайчик. «Мамасенька, папасенька, позолыте Рудску!» Все мы развеселились, будто театр у нас. Отец расшалился, сорвал парик, и все пуще еще развеселились. А вот и ощипанный гусенок. Отец ездил еще качиваться, стал ездить и на стройке. А вернувшись, ложился в кабинете и просил мокрое полотенце на голову. Тяжело было в голове, кружилось. Приезжал Клин, сердился, что так нельзя, и прописывал микстуры и порошки. Отец, чуть голове получше, приказывал подать шарабан и уезжал по делам. Когда матушка удерживала, он раздражительно кричал: «Дураки ваши доктора, разлеживаться мне хуже!» Как-то раным-рано, не пивший чаю, велел оседлать кавказку и поскакал на стройке. Я не видал, как он выехал, спал еще. На стройках стало ему дурно, чуть не упал с лесов. Его привез на извозчике Василий Васильевич. Помню, он поднимался по лестнице. Лицо его было желтоватое, он едва подымался, его поддерживали. «Туда, в кабинет», — сказал он едва слышно, махнув рукой. «Вот все и лучше. Видно, отлеживаться надо». Все в доме приуныли, ходили на цыпочках и говорили шепотом. Клин поставил пиявки за уши и не велел никого пускать. Вечером Горкин сказал Василию Васильевичу, что болезнь воротилась. Так сказал Клин. И что дело серьезное. Опять тошнило, кружились перед глазами мушки. Днем и ночью держали на голове лед. Опять отец чувствовал боли в голове, только еще хуже. Пил только чай с сухариком и клюквенный морс. В скважинку я видел, как он сосет лимончик и морщится. Допускали только Горкина посидеть и не говорить. Входила матушка давать лекарства. Каждый день приезжал Клин и уходил строгий, а когда говорил, пристукивал строго палкой. В Троицын день ходили с цветами в церковь, но не было радости и от березок.